Том, послушай меня». Том присел на корточки рядом с большим толстым спальником Стью. Уже наступило утро. На завтрак Стью съел самую малость. Горло распухло и воспалилось, суставы болели. Кашель стал хуже, а Нацин не мог сбить температуру. «Если я не окажусь в тепле и не приму лекарства, то умру. Ближайший город — Грин-Ривер, в 60 милях к востоку. Нам надо доехать туда на автомобиле». «Том Каллен не может водить автомобиль, Стью. Само собой, никогда!» «Да, я знаю. Для меня это будет проблематично, потому что я не только заболел, но и сломал не ту трехнутую ногу». «Что ты хочешь этим сказать?» «Ну, сейчас это не важно. Слишком трудно объяснить. Мы не будем даже волноваться об этом, потому что это не первая проблема. А первое — найти автомобиль, у которого заведется двигатель. Большинство из них простояли на одном месте 3 месяца, а то и больше. Аккумуляторы давно сели. Поэтому без удачи у нас ничего не выйдет. Мы должны найти автомобиль с механической коробкой передач, стоящий на вершине одного из этих холмов. Возможно, нам повезет. Местность здесь холмистая». Он не стал добавлять, что автомобиль им нужен в относительно хорошем состоянии, с бензином в баке и ключом в замке зажигания. Все эти парни в фильмах, которые показывали по телеку, умели заводить двигатель, соединяя соответствующие провода, но Стью понятия не имел, как это делается. Он посмотрел на небо, затянутое облаками. «Большую часть работы придется делать тебе, Том. Ты станешь моими ногами». «Хорошо, Стью. Когда мы найдем автомобиль, мы поедем в Болдер? Том хочет поехать в Болдер, а ты?» «Больше всего на свете, Том». Стью посмотрел на скалистые горы, едва проступающие на горизонте. На перевалах уже пошел снег? Почти наверняка. А если нет, то скоро пойдет. Зима наступала рано в этой высокой и богом забытой части света. Но на это потребуется время. «С чего мы начнем?» «Сделаем волокушу». «Вола...» — Стью дал Тому складной нож. «Ты должен проделать 2 дыры в дне спальника, по одной с каждой стороны». На изготовление волокуши им потребовался час. Том нашел 2 относительно прямые палки, засунул их в спальный мешок и протащил концы через проделанные дыры. Веревка нашлась в том же фургоне, где и сковорода, и Стью привязал палки к спальнику. Когда закончил сборку, полученное транспортное средство, по мнению Стью, больше напоминало рикшу, чем волокушу индейцев. Том взялся за палки и с сомнением обернулся. «Ты в мешке, Стью?» «Да». Он задался вопросом, сколько протянут швы, трущиеся об асфальт. «Я тяжелый, Томми». «Не очень. Я смогу долго волочь тебя. Поехали!» Они двинулись, постепенно удаляясь от провала, в котором Стью сломал ногу и в котором уже собрался умереть. Пусть и невероятно ослабевший, Стью ощущал безумный восторг. «Все-таки не здесь. Где-то его, возможно, и настигнет смерть, но он не умрет в этой грязной канаве». Спальный мешок убаюкивающе покачивался из стороны в сторону. Он задремал. Том тащил его под темнеющими облаками. Коджик бежал рядом.